Он очень скоро обнаружил, что белый клык не выносит, когда над ним смеются, и обычно заканчивал свои пытки взрывами оглушительного хохота. Издеваясь над белым клыком, он показывал на него пальцем, и в эти минуты собака теряла всякую власть над собой, и в припадке ярости, обуревавшей ее, казалась более бешеной, чем красавчик Смит. До сих пор белый клык чувствовал вражду, правда, свирепую вражду, только к существам одной с ним породы. Теперь он стал врагом всего, что видел вокруг себя. Издевательства красавчика Смита доводили его до такого озлобления, что он слепо и безрассудно ненавидел всех и вся. Он возненавидел свою цепь, людей, глазевших на него сквозь перекладины загородки, приходивших вместе с людьми собак, на злобные рычания которых он ничем не мог ответить. Белый клык ненавидел даже доски, из которых была сделана его загородка. Но прежде всего и больше всего он ненавидел красавчика Смита. Обращаясь так с белым клыком, красавчик Смит преследовал определенную цель. Однажды около загородки собралось несколько человек. Красавчик Смит вошел к белому клыку, держа в руке палку, и снял с него цепь. Как только хозяин вышел, белый клык заметался по загородке из угла в угол, стараясь добраться до глазевших на него людей. Белый клык был великолепен в своей ярости. Полных 5 футов в длину и 2,5 в вышину он весил 90 фунтов, гораздо больше любого взрослого волка. Массивный корпус собаки он унаследовал от матери, причем на теле его не было и следов жира. Мускулы, кости, сухожилия и ни унции лишнего веса, как и подобает бойцу, который находится в прекрасной форме. Дверь в загородку снова приотворилась. Белый клык остановился. Происходило что-то непонятное. Дверь отворилась шире. И вдруг к нему втолкнули большую собаку. Дверь тотчас же захлопнулась. Белый клык никогда не видел такой породы. Это был мастиф. Но размеры и свирепый вид незнакомца ничуть не смутили его. Он видел перед собой не дерево, не железо, а живое существо, на котором можно было сорвать злобу. Сверкнув клыками, он прыгнул на мастифа и располосовал ему шею. Мастиф замотал головой и с хриплым рычанием ринулся на белого клыка. Но белый клык скакал из стороны в сторону, ухитряясь увертываться и ускользать от противника, и в то же время успевал рвать его зубами и снова отпрыгивать назад. Зрители кричали, аплодировали, а красавчик Смит, дрожа от восторга, не отрывал жадного взгляда от белого клыка, расправлявшегося с противником. Грузный, неповоротливый мастиф был обречен с самого начала, и схватка кончилась тем, что красавчик Смит палкой отогнал белого клыка, а мастифа полумертвого выволокли наружу. Затем проигравшие уплатили пари, и в руке красавчика Смита зазвенели деньги. С этого дня белый клык уже с нетерпением ждал той минуты, когда вокруг его загородки снова соберется толпа. Это предвещало драку, а драка стала теперь для него единственным способом проявлять свою сущность. Сидя взаперти, затравленный, обезумевший от ненависти, он находил исход для этой ненависти только тогда, когда хозяин впускал к нему в загородку собаку. Красавчик Смит, видимо, умел рассчитывать силы белого клыка, потому что белый клык всегда выходил победителем из таких сражений. Однажды к нему впустили одну за другой 3 собак. Потом, через несколько дней, только что пойманного взрослого волка. а в третий раз ему пришлось драться с двумя собаками сразу.